на нем ранее. Хорошо думалось в комнате таверны Карна. Никто не отвлекал. Я в очередной раз перебирал свои запасы, подбирая наиболее эффективные гостинцы. Нельзя приходить в гости к пандам без подарков. Итак, книга навыков с фиолетовым абресом эпика, обошедшаяся почти в 100 тысяч. Набор защитных эликсиров, включая тщательно сберегаемый подарок мага, зелье драконьей чешуи. Времени на размышления было немного. Я отдавал себе отчет, что в замке Пандорума все может пойти не по плану. Следовало подготовиться и выжать все из моих возможностей. Легендарный архетип прокси-бога, дарованный Тормисом, очень редкая штука. В сети я не нашел ничего, кроме мутных рассуждений о том, что способности прокси якобы формируются для каждого носителя индивидуально. И кучу устрашающего видео, где обладатели легендарных архетипов творили всякие имбалансные разности. Ничего полезного, короче, все нужно постигать самому. Я открыл интерфейс. 18 свободных очков атрибутов, накопленных за последний месяц, заманчиво светились в уголке чар-листа. Я мог раскидать их в основные атрибуты. Телосложение, силу, ловкость и прочее, серьезно усилив своего аватара. А мог вложить в развитие способностей архетипа, усиливая их и открывая новые. Мда, дилемма. Я копил нераспределенные атрибуты, лелея мечту в будущем вложить их и получить эпический архетип мастера торговли, условия получения которого в принципе были известны. Билд с упором в харизму и интеллект и план прокачки скрупулезно составил сам Олаф. Но, видимо, планы придется отложить в долгий ящик. Легендарные способности прокси выглядели вкуснее. Я вложил 10 очков в теневое зрение и глаза тени, доведя их до капа. Теперь, если верить описанию, я вижу в плане тени так же хорошо, как в реальном. Способен находить тайники и замаскированные проходы. Можно было использовать зрение и слух любой тени в радиусе 1000 шагов. Да это же просто находка для шпиона. Приятный звон оповестил о достижении 2-го ранга прокси «Слушающий тени». Разблокировалось 2 новых умения. Ну-ка, что там? Взглянув на предполагаемые скиллы, я скривился от досады. Хождение в тень, 0 из 5. Вы можете входить и передвигаться на плане тени в течение 30 секунд в час. Разговор с тенями, 0 из 5. Вы слышите бормотание теней, понимаете отдельные слова. Вы можете читать простейшие надписи на теневязи. Первая способность была слабой копией аффикса подаренного плаща. Видимо, при развитии превращался в аналогичный бег в тени. Второй же очень интересный, но совершенно бесполезный в моих обстоятельствах. Совсем не то, что нужно. Я рассчитывал на мощные атакующие или защитные способности. Ну ладно, что сделано, того не вернешь. Я кинул по единичке атрибутов в каждый. Осталось 6 свободных очков. Ну что же. Прибережем их на черный день. Теперь следующий шаг. Я достал и задумчиво повертел в пальцах алую призму камня трансформации. Легендарный волшебный камень светился изнутри и чуть грел пальцы. Классная штука, чистый эксклюзив. Ни одного предложения на аукционе в продажах и куча заявок на покупку, от 80 тысяч и выше. Он обладал одним единственным полезным свойством. Позволял владельцу превращаться в любое существо, более-менее подходящее по габаритам. Причем трансформация была полной, а не иллюзорной. Камень менял истинный облик, то есть разоблачение невозможно. Даже гнев моей синевы не распознал бы подделку. Именно этим фокусом Дайны обманула наш отряд в Хелтакор. Ограничение стояло лишь на дублирование игроков. Это и кое-что еще делало камень практически бесполезным для меня. Зато появился рычаг воздействия на суккубат. Я убрал камень трансформации, запер сундук и задумался. С хозяйкой требовалось расставить все точки раз и навсегда. Иначе назойливая демонесса не оставит в покое. Тем более у нее есть возможность раз в 3 дня вызывать меня к себе в бездну. Ей нужно преподать урок страха, чтобы такая мысль даже не приходила в голову, и заодно подготовить подарок для Пандорума. Я коснулся тиары принца-консорта, призывая Мару в наш мир. И хозяйка явилась. Ее пальцы железной хваткой вцепились в мое горло. Я почувствовал остроту ее фиолетовых когтей. Мара легко приподняла меня, так что мои ноги оторвались от пола. «Как вовремя, милый! Я как раз думала о тебе!» – прошипела она, прожигая взглядом. «Где камень трансформации? Говори, тварь!» Зрачки ее глаз превращались в пентаграммы. Струящийся из них голубой свет связал нас. «Вы отражаете эффект умения демонический взор с помощью навыка аскет». Я тоже был не в настроении, и крылатые дамочки, сходу берущие за глотку, только усилили градус депрессии. «Хочешь поиграть? Хорошо». Ускользнув в тень, я мгновенно оказался за спиной новой королевы Суккубата. Резким ударом отшвырнул ее прочь, к кровати, тут же прижал сверху. Обнаженный клинок синевы вспыхнул ослепительным синим пламенем. «Видишь это? Лежи тихо!» Я приблизил огненный меч прямо к лицу ошеломленной демонессы. «Одно движение, и Суккубату понадобится новая королева!» «Убери его! Один из семи!» Взвизгнула Мара, боясь шелохнуться. «Убери! Это пожиратель! Он жжет меня! Кто там сидит внутри? Кто?» «Будешь плохо себя вести, узнаешь», — пообещал я, немного отстраняя клинок и ослабляя хватку. «Готова поговорить?» «Раз уж мы оказались в постели, почему нет?» Ее губы растянулись в хищной улыбке, показывая острые клыки. Мара стремительно меняла обличье. Тянулись когти, исчезли рога, крылья и хвост. Мгновение, и в углу кровати сжалась стройная девушка с длинными черными волосами. «Так я нравлюсь тебе больше?» – спросила она. «Не будешь больше угрожать своим мечом? Знаешь, я предпочитаю, когда мужчины используют другое оружие». Синее платье с золотой каймой словно нечаянно соскользнуло с одного плеча, явив взгляду немного больше положенного. Мара предложила, стреляя невинными серо-голубыми глазищами. «Ой, корсет расстегнулся сзади. Не дотянусь сама. Поможешь?» «Вы отражаете эффект соблазнения с помощью навыка аскет». «Прекращай этот маскарад!» — рявкнул я, вновь приближая клинок к ее лицу. «Ты иммунен к моим чарам и владеешь пожирателем душ», — произнесла Мара, глядя то на меня, то на лезвие синевы. «Зачем ты меня вызвал?» «Тебе же нужен камень трансформации. Я готов его вернуть, но не просто так».